как оно было. Интересное ощущение, вот эта наполненность, которая вот появляется, какая-то наполненность жизни. Ага. И кажется, что то, что я жил, этого так мало, какого-то ограниченного была. На самом деле, знаешь, на одном семинаре вот похожее упражнение, вот такой был Барри, я его приводил, он давал это упражнение как упражнение на развитие интуиции. А объяснение было простое. Он говорит, знаете, люди просто, когда что-то пытаются понять, они у них ответ ищут все время почему-то вот здесь. А кто сказал, что здесь-то непонятно? Вон сколько вокруг всего. Он может быть где угодно. И, ну, и люди, когда они ответ находят не в голове, они говорят, ну это интуиция на самом деле, да? Ну, интуицию никто нормально толком определить не может, что она обозначает. Просто такое странное явление, когда вот ответ откуда-то приходит из странного места, да, там, не из головы. И вот, а на самом-то деле, ну, а собственно, кто сказал, что я это тут вот как бы, да, и что ответ нужно тут здесь искать, да? Действительно, люди часто вот как-то, ну не то, что там люди часто, а как-то жизнь наша устроена так, ну, как все головой да головой, да, и как-то постепенно привыкаешь к тому, что головой же надо думать, да? В детстве, тебе говорят, в детстве тебе говорят, думай головой, да? Типа, думай головой вообще, ты чем думаешь? Чем я думаю? Пространство. Это классическое было ощущение не как точки, но я точки. Исходный. Я постоянно, когда немножко почувствую себя, я постоянно чувствую точку, я ему представляю, что я в конечном итоге. Какое-то облако, оно рисовалось, но четкого ощущения нету. У меня четко есть ощущение точки. Ну, с нее можно начать, по крайней мере. Ну, надо начать, но как просто почувствовать себя. А как ты представляешь себе, ну, себя, ты что чувствуешь? Ну, скорее, что-то вот такое неопределенное здесь. Ну, вот именно как-то так, да. Что? Как-то так я тоже, да, чувствую. Вот как-то я. А ниже там? Ниже? А ноги уже не я. Я где-то в капюшоне, да? Ну, в общем, да, тут как бы такой... Ну, обычно я когда еще говорю, что вот там кубик говорю, всегда приходится потом объяснять, что, ну, теоретически то, про что мы сейчас говорим, называют еще словом аура, да, ну, людей с аурой в виде кубика не бывает, обычно, ну, какое-то такое вот что-то, да, то есть как-то человек ощущает, причем он еще и меняется еще вдобавок, да, и там как-то тоже называют, там, большая там у него аура, там, маленькая, там, да, тоже из-за путаницы терминов всем понятно, что человек этим называет, потому что, в общем, там, этих уровней там много, там, есть там физика, есть там эфирка, есть астрал, там, да, за размер чего, линейкой не померяешь, как бы, да, это все какая-то... Ну, я думаю, что это допустимо на данном этапе. Вопрос, как тренировать? Так и тренировать. Грубо говоря, как часто? Кстати говоря, вот я хотел, ну, еще проговорить, да, почему, зачем вот к этому всему упражнению добавляется вот это вот, направьте внимание на пространство позади. Потому что, а так проще делать. То есть, когда человеку не говоришь ни на что направлять внимание, он как-то вообще теряется, да, как-то, да, начинает засыпать. А когда есть какое-то задание, там, ну, окей, пространство позади, оно такое самое непроясненное, да, потому что направь внимание на пространство впереди, так у меня и так целыми днями внимание именно туда и направлено. Вот, а это как бы как раз противовес. Да, то есть ты как бы вот получается, с одной стороны, вот как бы наиболее уязвимое место в пространстве ощущаешь, да, с другой стороны, у тебя задание какое-то есть, там, да, что там сзади-то, вот, что я там ощущаю. Ты понимаешь, Олег, тут как бы возможно, ну, как бы разные на самом деле стратегии. Например, условно говоря, вот ощущение там пространства, тело, ты чувствуешь какие-то вещи. И ты, например, с терапевтом или с кем-то, да, там, с кем-то прорабатываешь, да? Да. Это одна стратегия. Другая стратегия, ты, в общем, тренируешь это как упражнение, да, там, например, делаешь. И это разные стратегии. Согласен, да. Они дополняют друг друга. Мы идем вот к этой, к первой стратегии постепенно. Есть две стратегии. Одна стратегия заключается в том, что ты просто делаешь это упражнение как, ну, как медитацию, по сути, да? То есть как бы делаешь, не особо замораживаешь. То есть все, что у тебя возникает, ну, ты это как-то воспроизводишь, воспринимаешь, ну, и как бы ничего с этим не делаешь, да? Вторая стратегия заключается в том, что ты там с кем-то или с собой садишься, настраиваешь себе эти условия, даешь себе какое-то там, не знаю, время, 5 минут, я не знаю, там, 10 минут, 30 минут, как бы, да? Вот. И за эти 30 минут набираешь себе, что нужно тебе проработать. Как бы, да, а потом идет фаза номер 2, то есть набранный материал ты прорабатываешь. Теоретически я предполагаю, что, ну, можно их сочетать, то есть в том смысле, что берешь, допустим, себе какой-то там предел, допустим, сколько я могу вот более или менее комфортно высидеть, да? Окей, 5 минут могу, да? Ставишь себе таймер на 5 минут, 5 минут делаешь медитацию, потом из этой медитации выходишь, и все, что самой этой медитации не бралось, просто прорабатываешь со временем. Срок будет расти, как бы, да, я думаю, что довести до какого-то там такого, когда ты можешь полчаса, допустим, сидеть, как бы, да, при этом ничего такого особенного не испытывать или испытывать только озарение, там, только позитивное состояние, то, в общем, наверное, ты уже что-то там сильно изменишь в своем состоянии. Так что я особого противоречия между ними не вижу.